книге пророка Захарии в 4 главе, стих 6, мы читаем такие слова. «Не воинством и не силою, но духом моим, — говорит Господь Саваоф. Дорогие друзья, братья и сестры, я глубоко убежден, что если бы мы хотя бы до некоторой степени поняли значение и силу этих слов, то, несомненно, сегодня в наших сердцах было бы пробуждение. Почему? Ибо никакая сила, будь то земная или преисподняя, не может противостоять силе и действию Духа Святого. Вот почему пророк Исаия говорит, если враг придет, как река, дуновение Господа, то есть Дух Господень, прогонит его. И вот сегодня Господь положил мне на сердце поговорить о значении действия Духа Святого, или же о движении Духа Святого. Можем ли мы вообще ожидать сегодня такое духовное пробуждение? Возможно ли оно? Читая Библию и истории церкви, вы заметите, как в определенные периоды Бог посещал народ свой особыми излияниями Духа Святого. Я уверен, что каждое искреннее чадо Божие жаждет такого посещения, не так ли? Однако одного желания недостаточно, нужно больше, чем желание. Бог ищет людей, которые готовы на любую жертвенность, на полную безоговорочную отдачу Ему. Через таких преданных людей Бог и сегодня может послать нам обильное пробуждение, в котором мы так нуждаемся. Если вникнуть в историю таких периодов жизни народа Божьего, когда Бог его посещал особыми своими благословениями, то вы обнаружите, что без исключения три фактора всегда играли роль в таком духовном движении. Возьмите любое пробуждение, и я повторяю, любое, без исключения, и в нем вы найдете три решающих фактора – молитву, человека и Духа Святого. Вы заметили, что я упомянул Духа Святого последним, не потому что его действие меньше по значению, чем молитва или человек. Наоборот, он самый главный. Возьмите первый – молитву. Ведь молитва без Духа Святого невозможна, и человек, не находящийся под его влиянием и контролем, тоже бесполезен. Нам история покажет, что всякое начинание в сфере Царствия Божия нашло свое начало в молитве. Бог избрал именно молитву как преддверие своих благословений. Дух Святой начинает побуждать человека к молитве. Он чувствует, что он должен молиться, и этим самым, то есть молитвой, Бог приготовляет путь для своего посещения. Иначе говоря, всякое предприятие, принимаемое Богом, начинается этим чудным, таинственным действием Духа Святого, который побуждает в сердцах человека молитву. Когда такая молитва рождается в нашем сердце, то это верный признак, что Бог приготовляет нас к чему-то особенному. В преддверии сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы, когда 120 собравшихся последователей Христовых были исполнены Духа Святого, была десятидневная молитва. Они вместе единодушно молились, и внезапно сделался шум с неба, и исполнились все Духа Святого. Так началось самое могущее божественное движение в истории человечества, и родилось оно в сердцах молящихся людей. Прошу отметить, дорогие мои, что Бог этого метода не изменил. Вы можете быть совершенно уверены, что там, где возносится подлинная искренняя молитва Богу, там должно последовать действие Божие. Наилучшим примером в этом является сам Сын Божий. Почему после своего крещения, например, когда стоя в Иордане и на нем почивает Дух Святой в виде голубя, он не идет прямо к народу на назначенное служение? Он этого не делает. Он отлучается на 40-дневный пост и молитву в пустыню. Этот период молитвы был преддверием его чудного 3-летнего служения. Интересно отметить в Евангелии, где евангелист Лука говорит, что Иисус пошел в пустыню, исполненный Духа Святого, а по окончанию 40 дней он вышел в силе Духа. Один в Гефсиманском саду в молитве всю ночь Иисус ведет непримиримую борьбу с дьяволом, и Гефсиманский сад делается преддверием самого важного события в истории человечества, заместительная смерть Христа за грех всего мира на Голгофском кресте. Заметьте, что слова нашего текста, взятые из книги Захарии, как раз связаны с периодом в истории израильского народа, который можно назвать периодом ее реставрации. «Не воинством и не силою, но духом моим», — говорит Господь Саваоф. Он последовал, то есть этот период, взятие в плен народа Божия и приготовил путь к еще более важному событию, а именно к пришествию Иисуса Христа. Это был один из самых значительных периодов божественного действия в истории ветхозаветного народа, и в нем мы видим целый ряд чудных проявлений Духа Святого. Можно сказать, что в этих словах находится вся тайна этого движения. «Не воинством и не силою, но духом моим», — говорит Господь Саваоф. Это движение было не результатом человеческой силы и мудрости, а силой и действия Духа Святого. Как началось это пробуждение? Это реставрация народа после его многолетнего пленения в Вавилоне. Проследите тщательно, и вы опять обнаружите, что началась она молитвой. В 9 главе книги пророка Даниила, в 1 стихе мы читаем: «В первый год Дарии я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремию пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». Прочитав это и поняв, что он находится накануне чудного избавления от порабощения, пленения и унижения своего народа, что, согласно пророческому слову, этот период насилия должен будет прийти вскоре к концу, что делает Даниил? Сложа руки, он сидит и ожидает, когда оно сбудется, заключая, что, мол, если на то воля Божия, то оно так или иначе произойдет. О, нет, дорогие мои, Даниил не был фаталистом. Но что читаем мы о нем в 3 стихе? «И обратил я лицо мое Господу Богу с молитвой и молением в посте и в ретище и пепле, и молился я Господу Богу моему и исповедовался». 21 день он так молился в посте и в покаянии, прося об очищении и прощении народа Божьего. Да, когда Господь готов что-то важное сделать, то Он побуждает к молитве человека, которому Он может доверить это чудное служение. С какой печалью должен был Господь сказать в дни пророка Исаии: «И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника». Но тут, в Данииле, Он нашел человека, которому Он мог доверить это самое великое из всех служений — заступническую молитву. Как вы думаете, напрасно Даниил молился? О, конечно, нет. Ответ пришел. Даниил, говорит ему посланник Божий ангел Господень, «Теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение». О, дорогие мои, как чудно, что такая молитва не минует уха Всевышнего! Но в начале моления уже вышло повеление от Бога дать Даниилу просимое. Не напрасна твоя молитва, чадо Божие! Ведь подумай, какие последствия могут быть молитвы мужа желания. Вот тут весь секрет. Бог ищет людей желаний, которые жаждут одного — Божьего. Их стремление видеть торжество Царствия Божия, чтобы Бог был прославлен. Таковым был Даниил. И посмотрите, как молитва его преодолевает. 3 недели шла непримиримая борьба с силами тьмы и злобой поднебесной. Но молитва побеждает, благодарение Господу. Когда такой человек молится, тогда силы ада должны вывесить белый флаг и капитулировать. Но посмотрите далее, какие были результаты молитвы Даниила. Его молитва привела в движение силы, повлиявшие не только на народ Божий, но и на языческих царей и государств, да на самую могущую империю того дня. Дорогое чадо Божие, ты можешь быть незначительным и слабым. Ты можешь не иметь много талантов и не располагаться большим влиянием. Но молитвой ты можешь пустить в ход такие силы, которые могут воздействовать на судьбу твоей страны и даже других стран и государств. Да, Даниил мог бы быть так обескуражен, будучи в изгнании и в плену в Вавилоне, что, сложа руки, он мог решить ничего не делать. Правда, он сам не мог изменить судьбу народа своего, но он верил и знал того, который мог, и он отдался всем, что имел, все свои силы и энергии молитве. Смотрите, как, лежа распростертым перед Богом, в ретище и в пепле, он взывает к Богу. Какое зрелище бессилия и унижения! Но так ли оно в действительности? Присмотритесь поближе. Этот человек имеет дело с Творцом неба и земли, с тем, в руках которого дыхание каждого человека, в руках которого сердце царя, как потоки вод. Куда захочет, он направляет его, как говорит Соломон. Скажите теперь, разве это бессилие, когда человек имеет дело с таким Богом? Да, в ответ на молитву Даниила выйдет декрет из престола Господа Саваофа, и история еще раз докажет, что сердце царей в руках всемогущего, как потоки вод, куда захочет, он направляет их, благодарение Господу. Да, поневоле они должны покориться высшей власти. Скажите, кто бы подумал, что незначительное, презираемое и гонимое чадо Божие пустило бы в ход такое могущее движение одной молитвой? Воистину Господь избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира, чтобы посрамить сильное. Почему? Чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Посмотрите, как теперь 50 тысяч беззащитных пленных начинает сбрасывать свои узы, оставлять свое место изгнания и возвращаться домой. Началась реставрация нации, узники возвращаются в Иерусалим, домой на свободу. И все это результат ходатайственной молитвы Даниила, мужа желания. Но прошу дальше отметить силу и воздействие молитвы этого человека Божьего. О, как дивны пути и провидение Божие! Посмотрите, как целые столетия до этого Бог уже изрек слово свое об одном языческом царе, называя его даже по имени, которого Бог избрал своим орудием для освобождения своего народа из вавилонского пленения. Послушайте, так говорит Господь помазаннику своему Киру. Имейте в виду, что это было сказано 100 лет перед тем, как явился Кир. «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтобы отворились для тебя двери, и ворота не затворились». Какое чудное пророческое изречение, которое было буквально исполнено. Бог позволил царю Киру покорить Вавилон и расширить его империю, которая овладела всем тогдашним миром. Все это было дозволено Богом ради реставрации Израиля и восстановления храма в Иерусалиме. И что важно отметить в провидении Божьем, что несмотря на то, что Бог об этом изрек, декрет с престола Божьего был сделан 100 лет раньше, тем не менее, оно только тогда начало исполняться, когда Даниил, сообразив по пророческим книгам, что это должно сбыться скоро, обращает лицо свое Господу в молитве и просит, чтобы сам Господь исполнил свое слово. Разве это не поразительно? Следующее событие в этой серии происшествий является декрет самого царя Киры, о чем мы читаем в 1 стихе книги Эздры. Слушайте. «В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, то самое слово, которое побудило Даниила к посту и молитве, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, чтоб иудеи. Кто есть из вас, из всего народа Его, да будет Бог Его с ним, пусть Он идет в Иерусалим, чтоб иудеи, и строит дом Господа, Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. И затем, повелев всем принять материальное участие в постройке храма, сказано, что он сам вынес все сосуды золотые и серебряные дома Господня, которые Навуходоносор взял Иерусалима и дал их переселенцам. Разве это не чудно, что дух завоевателя всего мира, покорителя царств земных, правителя самой великой империи, был возбужден Господом по молитвам чада его, чтобы содействовать народу Божьему? Молишься ли ты? Присоединил ли ты свои молитвы к тем, которые вопиют к Богу день и ночь об излиянии Духа Святого? Сегодня Господь воздвигает, Он возбуждает сердца верных детей своих взывать к Нему о пробуждении. Не смотри на себя и свое бессилие, и на свою слабость, но ожидай многого от того, который сказал: «Дана мне вся власть на небе и на земле». Вот с кем ты имеешь дело, мой дорогой брат. Не падай духом, ободрись, что невозможно человеку, возможно ему. Даже сердца правителей в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, Он направляет их. Двери, которые теперь заперты, Он может открыть, ибо Он держит ключи в своих руках, и когда Он отворяет, никто не затворит. Но время мое приходит к концу. Может быть, ты один из тех, который до ныне еще ничего не просил во имя Иисуса Христа. Христос говорит: «Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Есть дверь, о которой грешнику не нужно просить, чтобы она ему отворилась. Она открыта сегодня для тебя. Христос сам является этой дверью, и кто ею войдет, спасется благодарение ему. Войди сегодня в эту дверь. Господь сейчас готов заключить с тобою союз любви, ибо нету другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса. О, слава и благодарность Ему за Его великий, неизреченный дар! Аминь.